Глава 9. Перед смертью Троя я пообещал, что навещу его сына и побеседую с ним. С этого решил и начать следствие. Только попасть к подозреваемому не так-то просто. Куда легче, когда он разгуливает на свободе. Сначала я подумывал позвонить Григорию Леснику и попросить его об одолжении. Но быть кому-то обязанным, уж тем более полиции, нет, идея не по мне. Придется поискать обходные пути в тюрьму. В принципе, я знал, кто может помочь в этом деле. Гонзу Кубинца я нашел в гостевом кабинете. Он восседал за моим столом, всем своим видом подчеркивая собственную значимость. Напротив него горбатился в кресле Ян Табачник и внимал словам босса. Судя по обрывкам фраз, которые я услышал, входя в кабинет, Гонза бахвалился собственной крутизной, не забывая иногда и о моей скромной персоне. Делал он это для того, чтобы господин повар понял, насколько сильно ему повезло, когда Господь Бог соизволил поместить его в наше замечательное общество. Пришлось беседу прервать. «Гонза, мне нужна аудиенция с одним из заключенных». «Где заключенный заключен?» – осведомился кубинец, подозревая, что в крестах. «Без проблем», – радостно согласился Гонза, подтягивая к себе телефонный аппарат. «Жду тебя у себя». Я покинул их, заглянул в холодильник, прихватил бутылку темного пива и поднялся на второй этаж. Развалился в кресле, раскрыл занимательную книгу, которую мусолил последние 2 недели, налил бокал, и тут передо мной вырос кубинец. Книгу пришлось захлопнуть. А какое название многообещающее? История вампиризма, происхождение и эволюция мифа. Чего меня понесло в такие дебри, интересно? Обо всем договорился. Малый и вправду содержится в крестах. В одиночке, камера 16Б. Один из представителей тюремного комитета зарезервировал тебе окно в полчаса. В 13:00 ты должен быть в крестах. Желаю приятно посидеть. Добрый ты, оценил я, за что и люблю. Только и тебе придется со мной ехать. Это еще зачем? Возмутился Гонзо. Ради комплекта, пояснил я. 10 минут на сборы. Сняв сигнализацию с икара, я накинул на плечи легкий пиджак серого цвета, аккуратно пристроил под пиджак кобуру с пистолетом, а на голову шляпу, спустился в холл, пересек его и вышел на крыльцо. Беспощадное солнце впилось в лицо, словно сбрендивший от голодухи сентябрьский комар, вообразивший себя высшим вампиром. О, как неприятно там! Достал из кармана пиджака черные очки и нацепил их на нос. Теперь терпимо, можно и поработать. Пробежав по причалу, я взлетел по трапу на борт икара. Родная палуба под ногами. В рубке капитана я упал в кресло и повернул ключ зажигания. Мотор мягко заурчал. 20 минут дождался кубинца, который вовсе не торопился. Появился он с недовольным видом, словно я покусился на его единственный выходной, к тому же отказавшись оплатить потраченное время. Он рухнул в кресло рядом со мной и демонстративно воткнул в уши пуговки наушников. Судя по мелодии, что тихо зазвучало из плеера, Гонза наслаждался классическим джазом. В коммунистической Америке джаз был запрещен. Но на классика Луи Армстронга даже коммуняки не покусились. «Как на гордость нации переть? Заклюют свои же!» Я отлепил икар от причала и взял курс на него. «Кресты – уникальное место. Строительство началось еще в царствовании государя-императора Александра III, а закончилось при Николае II. Предполагалась обычная тюрьма, но пока суд да дело, мысль развивалась. В результате вырос серьезный комплекс, который название свое получил за пересекающиеся между собой в форме креста корпуса. Бывать в крестах мне до сего момента не доводилось, хотя сколько знаменитых людей побывало здесь в свое время. Вспомнились строчки. В той злой тишине, в той неверной, в тени разведенных мостов ходила она по шпалерной, моталась она у крестов. Тень огромного Троицкого моста накрыла катер. Темнота подарила временное отдохновение глазам. Спустя 15 минут вдалеке показалось массивное, хранящее в себе ужас, тело тюрьмы. Восьмиэтажное кирпичное здание, обнесенное высоким забором, укутанным колючей проволокой, как модная барышня шалью. Я направил кар к краснолицому тюремщику и через минуту припарковал катер к причалу. «Быстро мы», — отметил кубинец, взглянув на часы. «Ты хоть предупредил этого, как его?» «Табачника», — подсказал Гонзо. «Точно, табачника. Предупредил, куда мы отправились?» «Как же иначе?» Моя мысль, что он мог оказаться настолько беспечным, возмутила кубинца. Я аккуратно ввел икар в объятия причального механизма, поставил катер на сигнализацию и покинул борт. Кубинец, поспешая за мной, проворчал. «Вот скажи, Дак, как человек человеку, зачем ты меня потащил с собой?» «Для комплекта», — буркнул я. К причалу как раз подошел экскурсионный катер и выгрузил пассажиров. Вошли в тюрьму вместе с экскурсантами, но внутри откололись от группы и направились к служебному входу, возле которого прогуливался капитан внутренних войск в серой форме. Капитан курил и, кажется, слегка нервничал. Кубинец опередил меня и направился к нему. О чем-то спросил, капитан буркнул что-то в ответ и скрылся внутри. Кубинец подмигнул мне и последовал за тюремщиком. Мне не оставалось ничего иного, как сделать то же самое. По широкой винтовой лестнице мы поднялись на несколько этажей вверх. Стены из мокрого кирпича навевали депрессию. Напоминали о декабристах и первых революционеров, которые большую часть своей жизни провели в тюремных катакомбах. Почему-то на ум пришел Эдмон Дантес. Последний виток. Капитан скрылся в дверном проеме. Мы с кубинцем нырнули за ним. Извилистые коридоры с каменным полом и кирпичными стенами. Капитан попросил подождать и исчез в одном из коридоров. Через минуту вернулся со связкой гремящих ключей, которыми отпер стальную дверь с решеткой. «Подождите здесь!» – предложил он. Я заглянул внутрь, поморщился и спросил кубинца. «Сегодня по программе срок у кого-то из нас?» «Это место для свиданий!» – поспешил успокоить капитан. «Тогда другое дело», – согласился я, приступая порог камеры. За нами закрыли дверь, но запирать не стали. Все помещение с маленьким окном, выходившим на Невские просторы, занимали огромный дубовый стол и две скамьи по бокам. Я приземлился по одну сторону, Гонза по другую. Уставились в лицо друг к другу. Я ухмыльнулся. Надо было пивка с собой прихватить. Чувствую, сидеть долго буду. «Брось, сейчас приведут», — обнадежил кубинец. Время шло. Я изредка бросал взгляд на ручные часы. Затем насмешливо посматривал на кубинца. Гонза игнорировал мои уколы, но чувствовалось, что и он начал нервничать. «Полтора часа с момента ухода капитана». Кубинец поднялся со скамьи, прогулочным шагом добрел до двери, распахнул ее и выглянул в коридор. «Грешным делом подумал, что нас тут заперли», — сообщил он, возвращаясь на место. «Нет, а нас просто забыли», предположил я. В камере мы провели 2,5 часа. Успели дважды поругаться и поиграть в гениальную русскую игру «Крестики-нолики». И ведь никуда не уйдешь. Капитан вел нас так, что убраться, восвоясь без проводника, мы бы не сумели. Когда мы уже отчаялись выбраться из крестов, когда кубинец почти уговорил меня предпринять вылазку и попытаться найти дорогу на волю самостоятельно, дверь лязгнула, отворяясь, и в камеру зашел Григорий Лесник в сопровождении коварного капитана. «Какая неожиданная встреча!» — воскликнул я. «Неужели офис криминальной полиции временно перенесли в кресты? Я слышал, что у полиции трудности со служебными помещениями. Но чтобы настолько?» «Бросьте язвить, Туровский, не до шуточек!» Лесник был явно не в духе. «От тебя, тюремная морда, я обязательно покалечу», — пообещал я капитану, который выглядывал из-за спины инспектора. Капитану мое обещание явно понравилось. Он потребовал, чтобы я исполнил его немедленно. «Хватит!» — рявкнул Лесник. «Что случилось? Неужели встречаться с подозреваемыми теперь подсудное дело, особенно если ты представляешь его интересы?» «Копейкин!» «Оставьте нас наедине!» – потребовал лесник, обращаясь к капитану. Капитан позеленел, но ослушаться не осмелился. Вышел вон, как и было указано. «Что происходит, инспектор? Вы решили арестовать нас за попытку поговорить с вашим подопечным?» – вопросил я. «Не до юмора, господин Туровский!» Сурово оборвал меня лесник и устало опустился на скамью рядом с кубинцем. «Зачем вы хотели видеть Самсона Епифанова?» «Вот я и спрашиваю. Это что, подсудно?» – ответил я вопросом на вопрос. Лесник озлился. «Нет, не подсудно, а подозрительно. Вы хотите видеть Самсона Епифанова. Для этого созваниваетесь с генералом-майором Ивашевским, представителем тюремного комитета, и спрашиваете у него разрешения. Вместо того, чтобы позвонить мне, приезжаете в Кресты. Капитан оставляет вас здесь, идет за Самсоном и обнаруживает, что подследственный Епифанов повесился в своей камере на жгуте, скрученном из простыни». «Повесившийся Епифанов – это круче, чем раскаленным молотом по голове!» Я на время потерял дар речи. Лесник с удовольствием наблюдал за моей растерянной физиономией. «Не верю!» – наконец выдавил я из себя. «Самсон не мог повеситься, он слишком любил жить!» «Вот и я не верю!» – неожиданно согласился со мной Григорий Лесник. Гонза Кубинец хмыкнул и разразился сентенцией. «Если полицейский и частный сыщик сошлись во мнении, мир определенно катится в тартарары».